424. Розы полезны для благодати. Нужно собирать все способствующие средства. Недаром в алхимии роза была символом тайны, но масло роз теперь приготовляют очень плохо.